Глава 53. Илберт. Я все еще не мог поверить, что мы сумели снять печать. Ходил как шальной, едва не качался из стороны в сторону, чувствуя, как пьянею от ощущения свободы. Нам это удалось, но как, не понимал до сих пор. А еще радовало, что проклятие, о котором бубнил Эйш, снято и не нужно оглядываться на него. Лили спала. Целитель сказал, что она проснется ближе к обеду, но мы решили дождаться ее пробуждения и потом уже двигаться в путь. Эд дежурил у ее постели, а Тия была рядом со мной. Я не знаю, что бы без нее делал, как справлялся. Но сейчас, после всех драматических событий этой ночи, стало легче. Я будто снова мог дышать, а главное — забыть о печати. «С ума можно сойти», — шептала на ухо Тиана. Ее брат задремал у постели Лили, а мы сидели на скамье в углу комнаты и старались им не мешать. «Я думала, нам не спасти Лили». «Я тоже, но, к счастью, все получилось. И уже завтра мы будем под стенами замка Атеус». «Скорее бы». Тия опустила голову мне на плечо. «Я так беспокоюсь. Ники, конечно, не ребенок, но у него нет опыта, как управляться с замком, еще и в таких условиях. Надеюсь, синтурцы не взяли Атеус». «Не взяли». Раздался тихий голосок Лили, и мы бросились к кровати, а она приложила пальчик к губам, чтобы мы не разбудили Эдгара. «Как ты?» — спросил я. «Лучше», — наша младшая подруга улыбалась. «Чувствую себя здоровой. Может, останешься здесь? А мы заберем тебя, когда будешь возвращаться в Истер», — предложила Тия. «Ни за что», — отчеканила непреклонная провидица. «Я пойду с вами. Очень хочу побывать в замке Атеус и познакомиться с Ники». Мы с Тианой переглянулись и рассмеялись. «Что такое?» Эд сонно поднял голову, а Лили посмотрела на нас с укором. «Ничего. Лили настаивает, что готова отправиться в путь», — ответила Тия. А я покосился на ладонь, на которой еще недавно был неглубокий порез. «Да, никогда не знаешь, кто из чужих станет для тебя близким другом, а кто из родных врагом, как мой отец». «Тебе надо отдыхать», — уговаривал Эдгар. «Я отдохнула». Лили откинула одеяло, поняла, что ее одежда пришла в негодность, и мы ее окончательно испортили, чтобы добраться до раны, и покраснела до ушей, укрываясь чуть ли не до носа. «Я поделюсь», — улыбнулась Тия. «Правда, мои штаны придется укоротить и попросить у мальчишек хороший пояс. А в замке пороемся в моих платьях». «Спасибо», — пролепетала Лили, а мы с Эдгаром, как приличные юноши, вышли из комнаты. «Как будем освобождать замок?» – спросил я. «Есть идеи?» «Есть», – ответил Атеус. «В отличие от стен Самарина, на Атеусе магической защиты нет, так что предлагаю подойти ближе, запустить твоих призраков внутрь, а когда враг снова попробует взять замок штурмом, пусть они выйдут из стен». «А если синтурцы не будут атаковать?» – спросил я. «План остается тем же. Призраки выходят из стен и гонят их на нас, а мы лишаем Синтурию армии». Я кивнул, соглашаясь. Хороший и действенный план мы уже успели проверить. По моим подсчетам, Синтурия вчера потеряла около четверти нападавших. Уже что-то. «Послушай, Эд, я хотел поблагодарить тебя». «Ты уже благодарил», — отмахнулся он. «Нет, не за бой, а за то, что не пользовался печатью. Мы ведь были врагами, ты мог отыграться или отомстить, но не стал. Почему?» «Я соглашался на эту печать не для того, чтобы тебе мстить». Эдгар пожал плечами. «Твоя семья ждала в Истерии, а если бы я не согласился, тебя бы казнили. Дядя Ник и твоя мама не заслужили такой беды». «Спасибо». «Да не за что», — ответил Эдгар, будто это было чем-то само собой разумеющимся. «Если бы мы поменялись местами, ты бы тоже ею не пользовался». «Не факт», — усмехнулся я. «У тебя кишка тонка». Эд похлопал меня по плечу. «Это я уже понял. Как и понял, почему тебе больше нравится общаться с мертвыми». «Да кто сказал, что мне нравится?» Вспыхнул я. «И почему же?» «Они уже умерли. Их нельзя потерять, а живых можно. Так лучше не привязываться». В какой-то степени он был прав. Я усмехнулся и покачал головой. «Да уж, иногда Эд бывал немного бесцеремонным, но он действительно стал мне другом, пусть мы и спорили все последние дни. Он хотя бы мне не лгал, а имел смелость говорить в лицо все, что думает». «Злишься?» — поинтересовался Атеус. «Нет, думаю о том, что в твоих словах есть зерно истины», — ответил я. «А вот и наши девушки». Лили все еще краснела и бледнела. Она не привыкла к мужской одежде, которая оказалась в гардеробе, прихваченной Тианой в поход, но ей было очень к лицу. Стоило Лили появиться на пороге, как к нам тут же сбежались солдаты, и откуда только взялись. «Как вы, Дарина?» — наперебой спрашивали они. «Все в порядке, девочка? Размелим в порошок этих синтурцев». Лили успели полюбить в нашем войске. Это и неудивительно, она несла в себе свет. Вот и сейчас ласково отвечала на ломаном изельгардском, которым старательно пыталась овладеть. «Благодарю, Деи, со мной все хорошо, мне гораздо лучше. Рана затянулась, я могу продолжать путь». Гуман усилился. «Хватит!» — рявкнул Эдгар, а мы с Тианой переглянулись и подмигнули друг другу. «Не утомляйте ее. Собирайтесь лучше, быстро завтракаем, или, лучше сказать, обедаем и отправляемся в путь». Сборы вышли недолгими, а после расхода магии есть хотелось ужасно, и я ловил себя на мысли, что еще немного, и оставлю жителей деревушки без припасов на зиму. С неба начинали срываться снежинки, большая редкость в теплом солнечном Изельгарде. Здесь снежный покров никогда не держался долго, особенно в южной части страны. А сейчас снег кружил, оседал на наших волосах, делая их белыми. «Что ж, еще один рывок, и мы освободим замок Атеус. А там и до границы недалеко». Я посмотрел на Тиану. Она ловила снежинки на ладони, казалась счастливой. «Да, недалеко до границы и до мира, а значит, счастье». За 2 недели замок Атеус отбил 4 попытки штурма, и Ники не сомневался, что последует 5-я. Брат задерживался. Все ли у него благополучно? А может, войска Изельгарда терпят поражение? Ники не знал, мог только предполагать. Сам он устал, но сдавать замок врагу не собирался. «Ничего», — говорил Ник каждый вечер Джанет и Мелоди. «Еще немного, и войска Илверта будут здесь». Девочки согласно кивали, но веры в их глазах было все меньше. Они тоже вымотались. На них держалось хозяйство замка, слуги, питание тех, кто нашел за стенами убежища, да и во время атак они помогали, чем могли. Носили смолу, делали горючие смеси. И без того тонкие, как тростинки, девчонки похудели. Видела бы их тетя Бранда. Ники вздыхал, хватал обеих подруг и тащил то завтракать, то ужинать, хотя самому кусок не лез в горло. Вот ты какая участь старшего. Тем вечером они сидели в гостиной 2-го этажа. Вокруг замка горели огни, дозорные дежурили на башнях, а Ник ловил себя на мысли, что ему неспокойно. Что-то грызло изнутри. Он то и дело поднимался и подходил к окнам, прислушивался к происходящему снаружи. «Думаешь, сегодня снова будет атака?» — спросила Мелли. Даже она за эти дни притихла. «Чувствую, что да», — кивнул Ники, отворачиваясь от окна. «Слишком тихо. Не к добру». «Ничего, отобьемся», — откликнулась Джанет. «Отбивались ведь?» «Надеюсь», — Ники заставил себя улыбнуться, чтобы поддержать решимость девочек. В эту минуту и прозвучал сигнал, оповещающий об атаке противника. Ники вылетел на улицу. На этот раз синтурцы решили использовать тактику врага. И на замок полетели горящие стрелы. Некоторые перелетали стены, некоторые падали в ров. Повалил едкий дым, и Ники закашлялся. «Отойти от стен!» — скомандовал он. «Что происходит?» — вылетела Дженни. «Бери Мелоди и заходите в замок!» От жуткой вони слезились глаза. Ники не знал, чем именно обработаны стрелы, но приятного мало. И вдруг прямо перед носом возник расплывчатый силуэт. Сначала Ники решил, что в растворе врага содержатся какие-то запрещенные вещества, но Мелоди радостно вскрикнула. «Ил! Он рядом!» А призраков становилось больше. Они возникали на замковом дворе и шли сквозь стены навстречу врагу. Ники понял, что ему очень хочется познакомиться с кукловодом, которому принадлежали эти марионетки. А девочки смеялись и плакали, и заставить их уйти в замок оказалось невозможно. Послышались крики. «Враги бегут!» — доложил подбежавший парнишка. «Отлично!» — ответил Ники, а сам забрался на дозорную башню. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как из дыма выступают полки в черной и зеленой форме, а синтурцы бегут. «Свои!» Король Ильверт и его войско, а значит, там и Эдгар с Тианкой. Но Ник не торопился открывать ворота, и только когда узнал выехавшего вперед брата, скомандовал «Опустить подъемный мост!». Лязгнули рычаги, заскрипели цепи, и вскоре во двор уже въезжали первые всадники. По дому Ники едва разглядел Эдгара и бросился к нему. «Ники!» Старший брат спрыгнул с лошади и уставился на него, будто впервые видел. «Ник!» И крепко обнял, едва не задушил. А когда на нем со смехом повисла какая-то девушка, Ники и вовсе не узнал в ней Тианку. «Тебе к лицу!» — оценил он новую прическу сестры, а еще черную форму. Да уж, Тианка всегда добивалась своего. «Ты так повзрослел!» — вздохнула Тиана. «Ага, ты тоже!» — фыркнул Ники. «Скоро песочек посыплется!» «Вот гаденыш!» — взвизгнула сестра и сразу стала похожа на себя прежнюю. «А ну иди сюда!» «Еще чего!» Ники юркнул за спину Эдгара и заметил озирающихся Джанет и Мелоди. «Где же их братишка?» «Дженни, Мелли!» Раздался незнакомый голос, и девочки со слезами повисли на высоком темноволосом юноше. Стоит признать, у него на лбу было написано «Некромант». Выглядел парень устрашающе. Щеку перекашивал подживший шрам, кожа бледная, глазищи черные. Некромант классический, если верить книгам, но Дженни и Мелли было все равно. «Ты долго!» — заявляла Мелоди, поливая брата слезами. «Еще раз такое вытворишь, мы с тобой никогда разговаривать не будем!» — вторила ей Дженни, а Илберт с таким изумлением разглядывал девчонок, будто впервые видел. «Подумаешь, снова в саже. Это еще ничего, в первую атаку вид был краше». «Это мои сестры Джанет и Мелоди», — сказал Илберт Тиане и Эдгару. «А это мои друзья Тиана и Эд. И наш брат Ники». Тиана обняла меня за плечи. «Рад нашему знакомству», — улыбнулся Илверт, а Ники ляпнул первое, что пришло в голову. «А я читал, что некроманты не улыбаются». Глаза Ила стали и вовсе огромными, и он прыснул со смеху. Тиана с Эдом тоже хохотали. Ники вспомнился рассказ матери Бранды о том, что Тианка им не сестра. «А все равно ведь на Эда похоже, только белобрысая». «Идем в замок», — посмеявшись, сказал Эд. «А где Лили?» И заозирался. «Этот, что ли, с девчонкой притащился?» «Я здесь», — шагнула к нему белокурая девушка, очень тонкая, как солнечный лучик, и такая же улыбчивая. «Здравствуйте, Дей Атеус». «Можно просто Ники», — смутился юноша. «И Эд прав. Идемте уже в замок». А дальше всех закружила кутерьма. Надо было разместить солдат, накормить тех, кто не поместился в замке, вымыться от гари и копоти, и только около полуночи Ники решил разыскать семью, но вместо брата с сестрой в гостиной нашелся Илверт. Его величество сидел в кресле, а у него на коленях мурлыкал большой серый кот, который жил на кухне. Король почесывал его шейку, разбивая все представления о некромантах. И ладно бы кот был черный, так нет. Ил заметил Ники и, кажется, смутился. Во всяком случае, покраснел. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — кивнул Ники. «Можно просто Илверт», — ответил тот. «Простите, я ждал, когда вернутся Тиана с Эдом, и решил пока немного прогуляться по замку». «Гуляйте, сколько захочется!» — Ники великодушно махнул рукой. «Кстати, у меня есть план, как заставить Сентурцев уйти из Изельгарда». «И как же?» — спросил король, а кот недовольно фыркнул. Его перестали гладить. «В книге полковника Готфрида Веллера вы читали Веллера, Илверт?» Тот отрицательно покачал головой, и Ники украдкой вздохнул. «Так вот, там приводится в пример битва при Равии, когда король Изельгарда Сигмунд V загнал войско в ров с водой. У вас есть призраки и у мертвия», — добавил Илверт. «Тем более. А у нас неподалеку есть глубокий овраг, очень крутой. Я сам там однажды чуть не свернул шею. И мы могли бы загнать войско Сентурии во враг. Допустим, следующей ночью. Сентурцы ведь вряд ли ушли далеко. Вы призовете своих призраков, чтобы те напугали людей. А когда человек боится, ему все равно, куда прыгать». «Сентурцы уже встречались с моими призраками. Могут не испугаться». «А мы добавим жути. Вы ведь некромант, а у некромантов большой арсенал, ведь так?» Илверт усмехнулся и кивнул. «Ники!» За спиной возникла Тианка. «Ты что здесь делаешь?» «Рассказываю его величеству, как нам победить с наименьшими потерями», — ответил тот. «И кажется, у нас появился план. А теперь предлагаю лечь спать. Доброй ночи». И Ники вышел из гостиной. «А у тебя интересный брат», — услышал он голос Илберта. «Заучка», — фыркнула Тианка. «Заучка, не заучка, а замок Атеус он отстоял».